В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 773-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе о знаменательном решении Федеральной конкурсной комиссии в России, о том, как проблемы печатных средств массовой информации способствуют появлению новых радиостанций, о новых частотах некоторых международных вещателей, а также о проблеме, которую поднимает наш слушатель из Самары. Подготавливая материал для этого выпуска программы, я узнал, что, оказывается, мы в конце прошлого года поговорили с вами не обо всех итогах работы Федеральной конкурсной комиссии в декабре. Очень интересное сообщение публикует ТВ-дайджест со ссылкой на Санкт-Петербург.ру. Как сообщает «Коммерсант», 21 декабря поздно вечером Федеральная конкурсная комиссия приняла беспрецедентное решение, разрешив учредителям радио «Классика Петербург» радикально изменить победившую в конкурсе концепцию вещания на местной FM-частоте 88,9 МГц. Вместо классической музыки Федеральная конкурсная комиссия без всякого конкурса разрешила транслировать на этой частоте программы московской коммерческой станции «Серебряный дождь». По данным «Коммерсанта», смена формата позволит владельцам «Классики Петербурга» в ближайшее время завершить сделку по ее продаже московской компании ООО «Региональная медиагруппа». Управляющий директор последней, Дмитрий Сергеев, отказался комментировать эту информацию, сообщив, что переговоры еще не завершены. Региональная медиагруппа владеет рядом станций в регионах, и в основном это партнеры крупных сетевых станций. Московская станция «Серебряный дождь» уже давно пытается выйти на местный радиорынок Санкт-Петербурга. Именно эта информационно-развлекательная станция, ориентированная на платежеспособных интеллектуалов, в 2002 году была одним из главных претендентов в том же конкурсе, где победила «Классика». Выбор «Классики Петербург» в качестве победителя конкурса был одним из юбилейных подарков городу к 300-летию. Тогда Федеральная конкурсная комиссия во главе с бывшим министром печати Михаилом Лесиным решила поддержать имидж культурной столицы и проголосовала за открытие радиоканала, посвященного популяризации классической музыки. Ей в эфире отводится 80% времени, а остальные 20% – новостям. Генеральный продюсер «Серебряного дождя» Наталья Синдеева также пока воздержалась от комментариев по поводу этого петербургского проекта. О предстоящей реорганизации коллективу радио было официально объявлено за 2 дня до решения конкурсной комиссии. Вы слушаете «Радио Классика». Петербург, 88,9 FM. Думаю, что справедливо будет сказать, что наличие большого выбора телевизионных каналов, в том числе и новостных, оттягивает у радиостанций определенную часть аудитории. Однако, согласитесь, пресса находится в еще более плачевном положении. Ведь по оперативности газеты и не могут сравниться даже с электронными средствами массовой информации. Так, к примеру, тираж многих американских газет резко сократился в последние годы. В Washington Post Corporation, похоже, нашли способ вернуть интерес широкой аудитории к чтению газет. Представители корпорации заявили, что компания готовит к открытию новую радиостанцию, которая начнет свое вещание в столице США в марте 2006 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, Washington Post создает новое радио в сотрудничестве с медиакорпорацией Bonneville International Corporation, владеющей несколькими радиостанциями в Соединенных Штатах. Представители «Bonneville» сами обратились к крупнейшей вашингтонской газете с предложением о совместной разработке концепции радиостанции, передачи которой будут выходить в эфир на частотах 107,7 МГц и 1500 кГц. В настоящее время эти частоты занимает новостная радиостанция WTOP, которая с марта будет вещать только на частотах 104,3 МГц и 820 кГц. В работе новой радиостанции примут участие журналисты и комментаторы Washington Post и других популярных изданий. Стоит отметить, что интересы Washington Post и WTOP пересекаются уже не в первый раз. В 1949 году Washington Post Corporation приобрела часть акций WTOP у компании CBS, а 20 лет спустя WTOP заработала в режиме новостной радиостанции. В 1978 году владельцы «Вашингтон-Пост» продали WTOP другой компании, которая, в свою очередь, через несколько лет передала станцию третьим владельцам. И только в 1997 году радиостанцию WTOP приобрела корпорация «Бунельвиль». Об этом говорится в сообщении Лента.ру со ссылкой на Associated Press. Sunshine, 54 degrees at Reagan National Airport, heading for a high today of around 62. WTOP News Time, 1:30. The radio station you're listening to is WTOP. Our addresses are 103.5 FM, 820 AM, 107.7 FM, and 1500 AM. Listen worldwide. Good afternoon, I'm Ira Melman, Judy Tao. Интересную новость для любителей истории, имеющих выход в интернет, сообщает Media Network Weblog. Диексисты со стажем наверняка помнят, что в конце 80-х, начале 90-х годов в коротковолновом эфире можно было регулярно слушать британскую станцию Radio Fax. Станция использовала частоты 3910, 6205 и 12255 кГц. Так вот, станция возвращается, но на этот раз в виде интернет-сайта. Адрес в интернете www.radiofax.org. Энди Бернхэм, бывший одним из продюсеров Radio Fax, сообщает, что будет стараться еженедельно добавлять на сайт фрагменты музыкальных и разговорных программ, выходивших в эфире станции, которые в настоящий момент составляют довольно внушительный архив. Все фрагменты оцифровываются с оригинальных пленок, поэтому качество звучания очень высокое. Да вот, собственно говоря, маленький фрагмент одной из осенних программ 1992 года. GU67BG. I guarantee to read your letter out on air, and if you'd like a reply in writing, which includes a station card, technical information, and an artist's impression of the transmitter site, please send 50 pence, 3 international reply coupons, or $1. And the address again, Sparks, Radio Fax, The Forge, Cranley, England, GU67BG. Болгарский бюллетень «Обсервер» сообщает о новых частотах Международного радио Китая. В частности, для передач на русском языке будут использоваться следующие дополнительные частоты. В 4 и 5.00, время, как обычно, всемирное координированное, частоты 15445 и 15665 кГц. В 8 и 9.00, 15360 и 15665. В 10 часов 6020. В 11 часов 6080, в 12 7215, в 13 7180, в 14.00 7330, в 15 часов 6025, в 17 6070, в 19 6110 и в 20.00 6040 кГц. Напомню, что длительность всех программ 57 минут. Говорит Международное радио Китая. Ну и еще об изменениях в расписании. На этот раз в ретрансляциях, идущих через передатчики Deutsche Telekom. Эту информацию публикует бюллетень Top News Всемирного DX-клуба. Следующие изменения произошли в декабре и январе. Pan American Broadcasting добавила частоту 7260 кГц с 11 декабря по воскресеньям с 20 до 20.15, а также с 7 января по субботам с 19.30 до 20.30. Radio Miami International с 8 декабря слышно с 16 до 17 на частоте 11800 кГц. Программы World Radio Network 16 декабря транслируются на частоте 7115 кГц вместо 7110. Время с полуночи до часу ночи. The Overcomer Broadcast с 3 декабря добавляет час по субботам с 16.00 на частоте 6110 кГц. Ретрансляции Bible Voice Broadcasting удлиняются на частоте 5945 кГц. С 7 января они в эфире по субботам с 8 до 9 часов 45 минут. А на частоте 6015 кГц с того же дня и также по субботам с 19 до 20 часов 15 минут. С 9 декабря Bible Voice Broadcasting можно услышать на частоте 9470 кГц по вторникам с 18.30 до 19, по пятницам с 19.15 до 20, по субботам с 19 до 20 и по воскресеньям с 19 до 20 часов 15 минут. Со 2 января частота 13810 кГц используется ежедневно с 16.30 до 17 часов 59 минут. А 8 января для Bible Voice Broadcasting добавлена еще одна частота – 9720 кГц, которая используется по воскресеньям с 14.30 до 15.00. В том же бюллетене сообщается приятная новость для всех слушателей Radio Six International. Начиная с пятницы, 6 января, станция будет в эфире каждый уикенд, то есть еженедельно, по пятницам, субботам и воскресеньям, с 20 до 21 часа на частоте 945 кГц через передатчик, расположенный в Риге. Адрес станции – Radio Six International, P.O. Box 600, Glasgow, индекс G41-5SH, Шотландия. From Glasgow, Scotland, free worldwide webcast with great new music, non-stop random play. Возьмем письмо нашего постоянного слушателя Михаила Кожевникова из Саратова. Он прислал поправку к информации Алексея Дементьева, прозвучавшей в 768-м выпуске программы. Тогда было сказано, что евангельские чтения выходят в эфир с 21 до 22 часов на частотах 612 и 1089 кГц ежедневно. Михаил пишет, что ежедневно эта программа транслируется только на частоте 1089 кГц, а на частоте 612 кГц только по понедельникам и вторникам. По четвергам и воскресеньям в это время новая православная программа «Благовещение», которая принципиально отличается от евангельских чтений и по своей сути ближе к программам радиостанции «Радонеж». Также на этой частоте по средам и пятницам в указанное время в эфире программа «Об исламской культуре и цивилизации» с уроками арабского языка. По средам классический язык Корана, по пятницам классический язык фикха, то есть мусульманского права на основе шариата. Михаил, спасибо за уточнение. В письме, которое Михаил прислал немного раньше, затрагивается тема, актуальная для многих малых населенных пунктов нашей страны – проводное вещание. В Саратовской области решили отказаться от проводного вещания, заменив его эфирным. При этом, как говорится в заметке в газете «Неделя области» за 2 ноября прошлого года, которую Михаил приложил к своему письму, во многих районах количество радиослушателей сократилось почти в два раза. Причина демонтажа проводной сети проста и банальна. Абонентская плата не покрывает расходов на содержание сети, а, соответственно, без надлежащего обслуживания и ремонта она пришла в негодность. Жителям населенных пунктов, где демонтируется проводная сеть, предлагают приобрести недорогие радиоприемники. Но даже те, кто соглашается купить приемник, не всегда имеют возможность слушать местное радио, так как сигнал покрывает лишь около трети территории области, и есть очень много мертвых зон, где прием просто отсутствует. Обещание установить дополнительные передатчики так и осталось обещанием. Статья в газете завершается очень интересным фактом. Во время нашумевшей аварии на Мосэнерго, затронувшей не только Москву, но и многие близлежащие регионы, проводное радио оказалось единственным средством оповещения населения, которое на тот момент работало. Комментируя ситуацию, наш слушатель Михаил Кожевников пишет, что стоило бы полагаться не только на сеть у кавери трансляторов, но и заняться построением синхронной сети вещания в диапазоне длинных и средних волн. Михаил подчеркивает, что одна из главных проблем перехода от проводного вещания на эфирное состоит также в низкой технической грамотности рядовых слушателей. Большинство привыкло обращаться с радио по принципу утюга. Включил в розетку, и все работает. А настраивать приемник и крутить антенны народ не привык. Кроме того, добавляет Михаил, в прошлом году в одном из журналов я читал о предложении использовать для местного вещания в формате ДРМ пустующий коротковолновый диапазон 11 метров, условия распространения волн для которого аналогичны так называемому гражданскому диапазону, который, добавлю уже от себя, используется радиолюбителями в основном для связи на небольшие расстояния. Михаил, я благодарю вас за интересное письмо. Относительно идеи использовать диапазон 11 метров для местного ДРМ-вещания могу сказать, что идея эта не новая. Британская компания World Radio Network в конце прошлого года должна была начать экспериментальное вещание в этом диапазоне как раз в DRM-стандарте. Я надеюсь, что в одной из наших передач мы постараемся остановиться на этой теме подробнее. А на сегодня наше время в эфире истекло. Режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. Нашу программу завершает фрагмент музыкального эфира «Радио Классика Петербург», записанного вечером 12 января. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».